Глава 8. Казалось, этот кошмар длится целую вечность. Бесконечная гонка со штормом. Толком оторваться у дракона не получалось. Наверняка он и сам уже устал. Но все равно не сбавлял скорость, старался хоть немного держать дистанцию с преследующей нас бурей. У меня уже онемели руки, ноги сводило судорогой, я ужасно замерзла. И даже не знаю, чего во мне было больше. Желание жить или все же умереть, лишь бы только это поскорее закончилось. Дэйван по-прежнему не приходил в себя. Да и Плеск сказал, что принц еще не скоро очнется. И вот как раз Плеск был единственным, кому все было нипочем. Как будто мы не от шторма удираем, а совершаем увеселительную неспешную прогулку в погожий денек. «Итак, посмотрите направо. Справа мы видим чудесные волны с чудесными молниями. Если у вас хорошо с воображением, вполне можете представить, что молнии — эдакие деревья, и это чуть ли не лес. Я же знаю, вы, сухопутные несовершенства, любите такую ерунду», — хихикнул он и важно продолжил. «А теперь посмотрите налево. Слева мы видим не менее чудесные волны и ударяющие в них чудесные молнии. Гордитесь, что вам довелось увидеть столь великолепные морские пейзажи. Я уже в полном восторге. У меня зуб на зуб не попадал. От очередной накатившей волны я закашлялась. Ты бы хоть помог чем-нибудь? А я что делаю?» Дракончик насупился. «Я одариваю тебя своим общением. Цени. И вообще, сама все себе усложняешь. Отцепись от принца, сразу легче станет». «Но он же тогда утонет». «И что? Принцем больше, принцем меньше. Проклятые все равно долго не живут». «Плеск! Ну ладно, ладно. Нечего на меня так смотреть. Раз тебе так нужен этот смертный, спасай его и дальше. Хотя вот, кстати, как раз его гибель дала бы мощный толчок для развития твоей магии избранницы. Ну, теоретически. Проверим?» «Нет», — выдохнула я. Уже даже говорить толком сил не осталось. Время тянулось мучительно медленно, несмотря на бешеную скорость происходящего. Казалось, вот-вот я окончательно ослабею, соскользну со спины дракона, и все, останемся мы с Дэйвином навечно на дне морском. Перед глазами поплыло. «Эй-эй, не раскисаем!» Подскочивший ко мне Плеск весьма неделикатно похлопал меня лапками по щекам, приводя в чувство. «Давай уже держись, недолго осталось. Вот-вот доберемся до ближайшего берега, да и шторм слабеет. Если самой же все равно, то хоть о принце своем подумай». Я лишь кивнула. С надеждой проще. Скоро это закончится. Поскорее бы. Мне с трудом удавалось концентрировать внимание, но вроде бы и правда молнии становились все реже, ветер слабел. Только дракон не сбавлял скорости. Теперь уже, видимо, не в бегстве от шторма, а чтобы побыстрее нас доставить на берег. Было слишком темно, так что и полосу земли я заранее не увидела, но Плеск завопил. «О, смотри, вон уже ваша суша любимая. Понять не могу, что вы в ней такого хорошего находите». Другие крупные драконы уже не сопровождали нас, ушли на глубину. И лишь наш спаситель приблизился максимально к берегу. Сам выходить на землю не стал, но взмахнул мощным хвостом, и поднявшаяся волна буквально вынесла нас на песок. Честно, я бы разревелась от радости, но сил хватало только, чтобы дышать. Кое-как только перевернулась на спину, раскинув руки. Медленно повернула голову. В шаге от меня лежал Дэйвин. Вот ведь странно. Даже будучи без сознания, он все равно не выглядел слабым или уязвимым. Но все равно сейчас он ничем не смог бы мне помочь. «Плеск, где мы?» Слова давались с трудом. «Здесь есть поблизости людские жилища?» «Ня!» Невозмутимый дракончик сидел на массивном валуне. «Тут небольшой клочок земли, вообще никого нет». «Нам надо как-то вернуться на корабль». Я попыталась сесть, но не получилось. «Нашла, из-за чего переживать», — отмахнулся Плеск. «Посудина эта ваша осталась без управления, болтается сейчас в море. Шторм-то мы от нее увели, так что там все целое и невредимо. Драконы сейчас вернутся туда, создадут подводное течение, чтобы корабль этот ваш сюда пригнать, за вами. Так что никаких проблем нет. Вообще не понимаю, чего ты так раскисла? Подумаешь, почти 2 часа морской гонки. Мелочи-то какие. 2 часа? Нет слов. Да мне море вообще теперь в кошмарах будет сниться. Так я и лежала, пытаясь хоть немного восстановиться. Плеск радостно плескался недалеко от берега и что-то напевал. А Дэйвен словно просто спал. И вот как я ему все это буду объяснять? Про драконов рассказывать нельзя. Придется что-то придумывать. А учитывая, как принц относится к лжи, да, это будет непросто. Между тем ветер почти затих. Небо понемногу начало проясняться. Тучи лениво расползались, открывая в проплешинах сияющие звезды. Не хотелось ни о чем думать, вот просто лежать и смотреть на эту бесконечность над головой. Но физические ощущения отвлекали. Было по-прежнему холодно, разорванный подол платья неприятно лип мокрой тканью. На левой лодыжке кровоточила внушительная ссадина, и все тело ломило так, словно мною пыль выбивали. Чтобы хоть немного согреться и согреть заодно Дэйвена, я перебралась поближе к принцу, обняла его. Так странно. Не то чтобы стало теплее, но словно изнутри понемногу разрастался жар. И как-то волнительно даже было. Хотя ведь просто объятие. Просто чтобы согреться. Что тут такого? Но почему-то было очень приятно чувствовать тепло Дэйвена, дарить ему свое. Он пах морем. И при всей моей разрастающейся боязни моря, этот запах сейчас казался чуть ли не самым чудесным. Чтобы отвлечься от непрошенных мыслей, я размышляла о произошедшем. Как капитан все это подстроил? Зачем? Наверняка это вскоре выяснится, а пока у меня и мыслей толком по этому поводу не было. И в то же время казалось немного странным, что Дэйвен бросился в море за мной. Он ведь фактически оставил неуправляемым корабль со множеством людей. Принц наверняка рассчитывал, что сразу вытащит меня, и все равно его поступок неслабо волновал. Дело даже не столько в спасении моей жизни, сколько в том, что, может, не настолько я Дэйвена и раздражаю. Ну, или просто он очень благородный человек и так спас бы любого. Хотя что толку гадать, принц как закрытая книга. Откровенничать он не станет, а самой мне и не узнать, что же на самом деле у него на уме. Мои мысли резко сбились. Дэйвен пошевелился, чуть приоткрыл глаза. Хрипло прошептал: «Ариана». «Ну все, сейчас начнется допрос с пристрастием». Да и плеском мигом, как ветром сдуло из пределов видимости. Мне одной теперь выкручиваться. Я спешно отодвинулась, запоздала, смутившись, что в наглую тут принца обнимаю. Но он по этому поводу ничего не сказал. Окинув меня внимательным взглядом, приподнялся на локте и осмотрелся. И снова вполне логичного, где мы или как мы сюда попали, не последовало. «Ты в порядке?» «В относительном», я даже растерялась. «А ты?» «С ним явно что-то не то. Может, плеск слишком сильно по голове ударил?» «В полном. Подожди чуть-чуть, сейчас теплее станет». Он ловко сформировал между ладонями мерцающий шар, щедро рассыпающий искры. Я сначала инстинктивно отстранилась подальше, но принц успокоил. «Не бойся, это не опасно. Держи». Передал мне шар. «Поможет согреться». Я очень осторожно коснулась шара. Как нечто материальное он не ощущался, зато излучал блаженное тепло. Теперь парил между моих ладоней, активно согревая. «Спасибо!» Я чувствовала себя чуть ли не самой счастливой на свете, а всего-то и нужно было отогреться после такого холода. «Пока не за что». Дэйвен встал, внимательно вгляделся в звезды и тихо выругался. «Что?» – насторожилась я. «Похоже, мы сейчас на крохотном островке к северу от Дравура. Он даже не на всех картах отмечен. Но это 6 часов пути на корабле от того места, где нас настиг шторм». Он перевел взгляд на меня. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «Ну все, узнаю прежнего Дэйвена». «Хочу! Мы живы! Ура!» Я невинно похлопала ресницами. Он усмехнулся. Странно слышать это от девушки, которая непонятно из-за какой дурости сиганула с корабля в бушующее море. Я надеялась увести шторм подальше. Не стала врать я. Раз уж он был нацелен на меня. Кстати, браслет рассыпался в пыль вместе с окончанием шторма. С одной стороны, я была только рада избавиться от злосчастной штуковины, но с другой, все-таки это единственная улика. Очень хочу посмотреть на лицо Дейвена, когда драконы пригонят сюда корабль. А пока пойдем. Принц задумчиво осмотрелся. Насколько я помню, тут недалеко есть пещера. Там и переждем до утра. Так ты бывал здесь раньше? Удивилась я. Я бывал абсолютно на всех островах Ариндейла, даже на таких крошечных. Странно. Зачем ему посещать подобные маленькие острова, где даже никто не живет? Просто обозревать владения? Так и владения, по сути, не его, а Натана. Если только... Ты что-то здесь искал, так? Не удержалась я. В его глазах мелькнуло изумление, но вопрос он проигнорировал. Ты идешь? У моря толком все равно не согреешься. Пойдем. Кивнув, я встала. Точнее, попыталась встать. Вот вроде бы на левой лодыжке просто большая ссадина, но болела так, что нога подгибалась. Ухватившись за ближайший валун, я попыталась сохранить равновесие и не упасть. И, как назло, магический шар выронила, и он тут же погас. Но, может, принц еще один создаст? Уже в пещере. Так... Придется туда прыгать на одной ноге. Не пришлось. Дейвен поднял меня на руки. Хоть и накатило приятное волнение, но я все же возразила. Я и сама могу добраться потихоньку. Ты тогда утра будешь добираться. Он уверенно нес меня вперед и вдруг неожиданно улыбнулся. И вообще, я принц, мне не возражают. Даже в порядке исключения? Я тоже не удержалась от улыбки. Или хотя бы по большим праздникам? «Тогда получается, у тебя прямо какой-то вечный праздник», — усмехнулся Дейвен. «Как будто тебе никто раньше не возражал», — усомнилась я. «Так как ты — никто». Это прозвучало чуть странно, особенно в сочетании со скользнувшим по моему лицу, будто бы на миг потеплевшим взглядом. «Может, мне просто чудится? Галлюцинация от переохлаждения». Ноющая боль в ноге хоть и досаждала, но все равно другие ощущения охватывали куда сильнее. От близости Дейвена было несравнимо теплее, чем даже от магического шара до этого. Причем тепло шло не только снаружи, но словно бы зарождалось внутри меня самой. И почему-то становилось так волнительно и радостно уже от одного того, что мы просто рядом. Я украдкой смотрела на принца. Хотя можно было и не таиться, все равно он-то на меня не смотрел. Все его внимание поглощала дорога между валунов. Местами завалы камней возвышались так, что приходилось идти в обход. Казалось, тут целый лабиринт. Но Дейвен уверенно шел вперед, изредка поглядывая на звезды, словно сверяясь с чем-то. И держал меня так бережно, как некое бесценное сокровище. И мне ужасно хотелось спросить, почему же он будто бы не удивлен случившемуся. Ведь получается... Он спрыгнул с корабля, потерял сознание в море и очнулся на берегу в 6 часах пути от того места, где был до этого. Есть чему изумиться, мягко говоря. Но, может, Дейвен все же догадывается? Раз умеет определять по звездам направление, то вдруг умеет и время. И он знает, что прошло 2 часа, а не 6. То есть нас домчала некая сила, передвигающийся быстрее одного из лучших кораблей Ариндейла. Неужели он не догадывается про драконов? «Я так хочу, чтобы ты мне верил», — порывисто прошептала я, опрометчиво просто подумав это вслух. Дейвен даже остановился. От устремленного на меня взгляда, казалось, вообще нельзя было ничего скрыть. «Я верю тебе, Арианна, но только тогда, когда ты говоришь правду». Я помрачнела. «Исключительно ту правду, которая не идет вразрез с твоими представлениями о мире». «У меня есть все основания полагать, что мои представления о мире куда точнее твоих. Не знаю, в какой глуши ты раньше жила, но я уже сколько раз замечал, что многих элементарных вещей ты не знаешь. Так что давай не будем спорить». «Да-да, я уже поняла, что есть только два мнения. Одно твое, а второе неправильное. Но вот какой же он порой непробиваемый упрямец». Но Дэйвен и не стал развивать спор, продолжил путь. Похоже, весь остров представлял собой завалы скальных пород. Даже растительности толком не было. По крайней мере, по пути я заметила лишь пару чахлых кустиков, пробивающихся между камней. Здесь все выглядело настолько диким, словно на этот остров раньше вообще не ступала нога человека. Но сама пещера производила впечатление рукотворной. Словно кто-то нарочно приставил друг к другу неведомой силы гигантские валуны, образуя своеобразные стены и крышу. Внутри, правда, пространства было совсем немного. В углу прямоугольный камень наподобие скамьи, вот и все убранство. Но почему-то здесь оказалось гораздо теплее, чем снаружи. Может, так нагревалось солнцем за день, что тепло сохранялось и ночью? Даже каменная скамья, на которую опустил меня Дэйвен, была совсем не холодной. Мы пока не разговаривали. Я сидела из-под тишка, наблюдая за принцем. Он собрал мелкие камни и выложил их посреди пещеры небольшим кругом. Щелкнул пальцами, и упавшие в середину круга несколько искр мигом разгорелись пламенем, чуть голубоватым и совсем без дыма. Магическому огню дрова не требовались. Стало еще теплее, и вдобавок отступил полумрак. Теперь стало видно, что на стенах выдолблены аккуратные руны почти по всей поверхности. Тут явно соблюдалась некая последовательность, может, даже повторялась одна и та же фраза. Но вот начертана она была словно в разное время. Некоторые руны были едва различимы, а некоторые словно только час назад созданы. «Давай я посмотрю, что с ногой». Я не возражала. Правда, и боль утихала. Видимо, до этого так саднило просто из-за соленой морской воды. Дэйвен безжалостно оторвал надорванную часть подола, очень осторожно взял мою левую щиколотку. Расползающееся от его пальцев мерцание чуть щекотало, боль отступала, пока не исчезла совсем. «Ты еще и целитель?» — полюбопытствовала я, стараясь скрыть невнятное смущение. «Нет. Лишь самое элементарное знаю на крайний случай. Легче?» Он отпустил мою щиколотку. «Да, спасибо». Я старательно расправила огрызок юбки. Он теперь даже колени не прикрывал. Пусть на земле такая длина была бы вполне нормальной, но сейчас мне стало неловко. Дэйвен придвинул один из прямоугольных камней поближе к костру, сел напротив меня, грея руки над огнем и о чем-то крепко задумавшись. И все-таки какой-то странный он сейчас. Как бы мне хотелось узнать его мысли. «Здесь раньше кто-то жил?» Я первой нарушила тишину. «Был один отшельник, если верить рассказам. Чуть ли не всю жизнь добровольно провел на этом острове. Не знаю, насколько давно он умер, но это место до сих пор хранит его магию. Посмотри». Дэйвен указал куда-то справа от меня. Я перевела взгляд и похолодела. Буквально в метре от меня на стене кто-то незримый бесшумно выбивал руны. Они проступали на каменной поверхности, мелкая крошка осыпалась. Это выглядело завораживающе и жутко. Я поежилась, опасливо спросила. «А что тут вообще написано?» Дэйвен наградил меня скептическим взглядом. «Ты и читать не умеешь». Жуть, как стыдно стало. Это кем же я выглядела в его глазах? Пока не умею. Признание далось с трудом. Твоя тетя меня учит. Но он не стал по этому поводу иронизировать. Пояснил. Здесь повторяется одна фраза. Драконов нет. Это тот отшельник написал? Я нахмурилась. Вроде как он всю жизнь посвятил тому, чтобы дождаться здесь драконов. По легендам, этот остров когда-то был для них священным, но море начало поглощать его первым. Теперь вот остался лишь такой клочок. «Драконов нет», — задумчиво повторил Дэйвен. «Меня как ледяной водой окатило от внезапной догадки». «Так ты видел?» Голос сам собой вдруг сбился на шепот. Принц поднял на меня тяжелый взгляд. И видел, и слышал. Я приходил в себя на несколько мгновений, но толком очнуться не мог. Я закусила нижнюю губу. Теперь хоть понятно, почему он не пытается вытрясти из меня душу расспросами, как такое чудо произошло. Но в то же время казалось, что все равно до конца поверить не может. «Но ты не уверен, что тебе не почудилось», — предположила я. «Вроде того». Дэйвен устало потер глаза и вдруг порывисто признался. «Ариана, я искал драконов всю сознательную жизнь. Я надеялся на них. Как и мой отец, как и его отец, как и все проклятые до этого. Но без толку. Я исследовал весь Ариндейл вдоль и поперек. Но не только не нашел и следа драконов, так еще и не встретил ни одного человека, который бы их видел. Все надежды оказались глупой пустышкой. А цепляться за иллюзии, когда на кону твоя жизнь и будущее всего королевства, по меньшей мере, неразумно. Я больше не верю в драконов. И даже сейчас не уверен, что мне не померещилось. Все-таки я очень плохо все осознавал». Я не удержалась. «Дэйвен, но ты сам посуди, как бы иначе мы с тобой выжили? Как бы иначе оказались настолько далеко от корабля?» «Никак». Дэйвен оставался мрачен, смотрел на огонь. «Но теперь вопрос существования драконов для меня уже не так актуален. В избавлении от проклятия я могу обойтись и без них. Сейчас же я хочу узнать, почему...» Он перевел на меня взгляд настолько пристальный, что по моей спине мурашки побежали. «Ты же сам знаешь ответ. Я прекрасно поняла неозвученное «почему нас спасли». Раз уж драконы оказались не вымыслом, то вполне логично, что истинная избранница тоже может существовать». «Может». Дэйвен по-прежнему не сводил с меня взгляда. «Но такую избранницу я буду вынужден отдать наследному принцу ради будущего всего королевства». «Зато ты сам будешь спасен от проклятия, станешь свободным от всяких навязанных девиц». Я попыталась улыбнуться, но, боюсь, улыбка вышла жалкой. «Счастье же?» «Возможно». Он явно не стремился общаться на эту тему. «Ну так что, Ариана, давай теперь сначала и до конца. Что ты знаешь про драконов и почему все же они нас спасли? Точнее, спасли тебя». Он мрачно усмехнулся. «Насколько я слышал, меня спасать не рвались». Похоже, он как раз слышал слова плеска о том, чтобы бросить принца. «Как же неудачно». «Может, тебе просто почудилось? Сам же говоришь, что толком не приходил в сознание». Я отвела взгляд. «Ну а про драконов я сама толком не знаю. Да и...» Мгновение поколебавшись, призналась. «Я обещала, что сохраню все в тайне». «Про магический шторм от них узнала?» Я кивнула. «И тебя правда в ту ночь на берег принес дракон?» Казалось, Дэйвену очень важно услышать ответ. «Правда», — тихо отозвалась я. «И мне почему-то кажется, он знал, куда меня принести и к кому». Дэйвен ничего не ответил. Мне казалось, что хоть он вроде бы теперь и верит мне, но все же не до конца. Словно существует некая крайне веская причина, заставляющая его усомниться в моей искренности даже теперь. Я все же сменила тему. «Как ты думаешь, почему капитан так поступил?» Дэйвен презрительно поморщился. «То, скорее всего, все просто. Вингарду просто невыгодно, чтобы Ариндейл избавился от проклятия и вернул себе былое процветание. Видимо, поэтому на всякий случай и пытаются избавиться от возможных избранниц. А Эдван этот, я и сам его толком не знаю. Капитаном он был назначен Вертими, и не мной. Хотя обычно на причастность к Вингарду всегда проверяют. Но, видимо, в этот раз проглядели. Полагаю, именно он вызвал магический шторм. Раздал всем избранницам притягивающие стихию браслеты и сам спасся, уйдя предварительно созданным порталом. Так что тут никакой загадки и нет». «Представляю, какая сейчас на корабле паника. Твоя тетя наверняка очень переживает». «Ничего, к утру уже вернемся». Дэйвен направился к выходу из пещеры. «Оставайся здесь, никуда не уходи. Я скоро приду. Нужно заняться порталом». Я кивнула, и он скрылся в ночи. Мне сразу стало не по себе. Вряд ли, конечно, на этом острове было кого опасаться, Но само это место вселяло необъяснимый ужас. Стоило посмотреть на бесшумно выдалбливаемые руны, и мороз по коже пробирал. Да и я бы с удовольствием пошла вместе с принцем, понаблюдала бы за созданием портала. Жутко же интересно. Но, с другой стороны, Дейвен и так воспринимает меня как обузу. Куда уж еще больше навязываться. Даже сейчас поверил не до конца. «И чего? Сидите тут, воркуете!» Из вдруг возникшего в паре шагов от меня облачка пара появился плеск. «Прохлаждаетесь, как всегда, когда бедные драконы трудятся из последних сил?» «Бедные драконы — это ты?» — на всякий случай уточнила я. «Я, конечно! Я так устал спасать ваши жалкие жизни в этот шторм! А ты даже спасибо не сказала!» Дракончик насупился. «Кстати, Дейвен вас видел и слышал. Оказывается, он приходил в себя». Плеск фыркнул. «Но ты же все равно ему наврала, что это просто у него с головой слишком плохо. По-моему, в такой вариант он поверит охотнее, чем в то, что мы все же существуем». Он захихикал. «Не все же, Плеск. Это просто не давало мне покоя. Какой такой тайный признак истинной избранницы? Дейвен упоминал об этом, но пояснять не хочет». «Как бы объяснить?» Дракончик озадаченно почесал макушку. «Вот смотри, вы с Дейвеном как две стороны одной медали. Он — воплощение проклятия, а ты — воплощение избавления от этого проклятия. И в самой сути проклятых заложено, что теоретически они могут истинность избранницы как-то почувствовать. Я точнее не знаю, это надо у наших верховных спрашивать или даже у самого великого. Но что тебя-то это так беспокоит? Ты же точно истинная, а значит, ты этому некоему тайному признаку хоть как-то соответствуешь». Дейвен уверен в обратном. Я хмуро смотрела на огонь. Причем уверен настолько, что даже после сегодняшнего спасения все еще сомневается в моей истинности. Значит, не соответствую я этому тайному признаку. «Может, тут дело еще в том, что ты пока не вступила в полную силу?» — задумчиво предположил Плеск. «Ты, конечно, избранница, но все же пока скрытая. То есть в процессе, только еще становишься ею постепенно. В общем, не заморачивайся», — отмахнулся он. «Какая тебе, в конце концов, разница, что думает проклятый на этот счет?» «Наверное, никакой. Я не стала признаваться, что почему-то мне далеко не все равно, как Дейвен ко мне относится». «Вот и не забивай голову всякой ерундой. Я вообще чего сказать-то хотел?» — спохватился дракончик. «Подводным течением корабль сюда пригонит на рассвете. Естественно, к берегу тут кораблю не пристать. Надо будет подать какой-нибудь сигнал, чтобы вас заметили и спустили шлюпку. Скажешь своему принцу? Только сама удивиться кораблю не забудь. Мол, ах, какое невероятное чудо!» Я устало вздохнула. «Плеск. Мне столько приходится Дейвену врать. А как я потом от всей этой лжи избавляться буду? Правда непременно всплывет. И в каком тогда свете я предстану перед принцем? Непроходимой лгуньей? Тебе же вроде как все равно, что он думает», — скептически напомнил дракончик. «Мне чисто по-человечески неприятно». Я отвела взгляд. «Ай, вечно у вас людей какие-то глупые заморочки», — фыркнул Плеск. «Все. Устал я от тебя. В общем, корабль не проморгайте». Обернувшись облачком пара, он исчез. И как раз вовремя. И пары минут не прошло, как вернулся Дейвен. «Портал телепортации наберет силу только к утру, так что придется ночевать здесь. Конечно, не самые лучшие условия, но постарайся поспать». «А ты?» «Меня так вымотала эта гонка со штормом, что я уснула бы в любых условиях, наверное». «Мне все равно нужно будет несколько раз ходить в портал магии подпитывать, иначе процесс создания оборвется». Дейвен словно бы совсем не рвался общаться, даже не смотрел на меня. Так неприятно от этого стало, как будто я ему уже надоела до чертиков. Ну и ладно. Я даже ничего не ответила. И вправду лучше спать лечь. Мало ли, вдруг к утру произойдет какое-нибудь чудо, и принц перестанет быть отчужденным и непробиваемым. Хотя это, похоже, еще невероятнее, чем легендарное избавление от проклятия. Мало того, что спать на каменной скамье было ужасно неудобно, так едва я уснула, тут же навалился кошмар. Словно я тут одна, вижу себя спящую откуда-то сбоку, а со стороны входа ползет пятно лунного света и оборачивается костлявым уродливым стариком в лохмотьях. Собственными кривыми ногтями, больше походившими на звериные когти, он начинает выскребать на стенах руны, что-то одержимо шепча. И вот свободного места уже не остается, старик оглядывается, и его безумный взгляд замирает на спящей мне. Радостно осклабившись, он протягивает когти, благо я тут же проснулась. Только с перепугу сначала не поняла этого, шарахнулась в сторону с криком «Прочь, не трогай меня!» «Ариана, ты что?» Дэйвен как раз вошел в пещеру и сразу кинулся ко мне. «Что случилось?» Тяжело дыша, я огляделась. Все-таки просто сон, но каким же реальным все казалось. Кошмар, похоже, приснился. У меня даже голос дрожал. Будто тут появился жуткий старик и своими когтями на стенах эти руны выскребал. Я обняла себя за плечи, пытаясь успокоиться. Но взгляд сам собой замер как раз на очередной появляющейся надписи, и у меня дыхание перехватило от инстинктивного ужаса. Я никак не могла отвести глаза. Меня словно загипнотизировали. Казалось, эти руны сильнее самой реальности. Они меняют ее. Уже от одной этой надписи драконы исчезают. А если нет драконов, то нет и истинной избранницы. Нет и меня самой. Ариана. Дэйвен приобнял меня за плечи так неожиданно, что я испуганно вздрогнула. «Все в порядке, слышишь?» Его лицо было совсем близко к моему лицу. Взгляд словно проникал в сознание, а уверенный голос успокаивал. «Это просто сон. Тебе здесь совершенно нечего бояться. Я ведь с тобой». «Но ты...» Голос дрогнул. «Я больше до утра не уйду, обещаю». Уже одни эти его слова казались нерушимой защитой вообще от всего. И страх отступал. Просто не мог не отступить. Как ни странно, я очень быстро снова заснула. И даже не думала о том, что, возможно, это совсем неприлично и неправильно спать в объятиях фактически чужого человека. Дэйвен обнимал меня, и само ощущение его тепла дарило неизъяснимое чувство гармонии и даже будто бы счастья. Я и засыпала, улыбаясь. Но даже сквозь сон осознавала, что Дэйвен не спит. Задумчиво смотрит на меня спящую, ласково гладит по волосам, иногда хмурится, реагируя на какие-то свои мысли. Как же мне все-таки хотелось его понять. И вот ведь странно, не понимала я именно разумом, но чувствами все воспринималось немного иначе. Уже под утро Дэйвен заснул. И как раз проснулась я. Но не стала его будить, еще есть время до рассвета. Спать больше не хотелось, страха не было. Даже сама пещера уже не казалась мне такой жуткой. Я просто смотрела на принца и думала. Думала о том, что происходит со мной, что происходит с ним. И не могла понять. Но в то же время крепло странное осознание. Я должна спасти его от проклятия. И я обязательно это сделаю. Не знаю, почему это стало для меня таким важным. Ответа я не находила. Но именно в тот момент я все для себя решила. Я не вернусь домой, пока не справлюсь с проклятием. Только так будет правильно. На рассвете Дэйвен проснулся сам, мне даже будить его не пришлось. Его пока еще сонный взгляд замер на мне. Губы тронула улыбка. Настолько искренняя и теплая, что у меня даже дыхание перехватило от нахлынувших чувств. Но я постаралась этого не показать. Улыбнулась. «Нам, кажется, пора». «Портал еще не готов. Как минимум часа два можно еще преспокойно спать». Он обнял меня крепче и, похоже, вправду собирался снова заснуть. «Но ведь и медлить нельзя. Наверняка течением корабль по инерции снесет дальше, если мы замешкаемся. Давай все же проверим. Вдруг случилось какое-нибудь чудо». Дэйвен уже в полудреме отозвался. «Мое чудо уже со мной, так что проверять нечего. Наверное, ему уже что-то снится». «Дэйвен, нам нужно на берег прямо сейчас!» Он все же открыл глаза, страдальчески вздохнул. Похоже, сонливость отступала, и вместе с пробуждением возвращалась его привычная холодность. «Что? Снова тебе что-то драконы нашептали?» Но я не обиделась на его скептицизм, повторила. «Давай все же проверим». Как ни странно, Дэйвен спорить не стал. «Может, исключительно ради того, чтобы потом уличить меня во лжи?» Но, увы, его надежды не сбылись. Уже от входа в пещеру прекрасно просматривался на горизонте корабль, приближающийся к острову. «Как?» Дэйвен смотрел на меня так пытливо, словно вот-вот собирался схватить и вытрясти всю правду. «Чудо!» Я пожала плечами. Благо, он не стал тратить время на очередной допрос с пристрастием. Сразу же создал несколько мощных магических сполохов, взметнувшихся фейерверком. Уже было видно, как спустили шлюпку. Она направлялась к берегу. И если я была готова чуть ли не прыгать от радости, то Дэйвен оставался совершенно невозмутимым. Ну да, он бы и порталом нас спас. Причем, похоже, это бы устроило его куда больше, чем очередное необъяснимое чудо.